Эпилог. 9 месяцев спустя. «Алмазов кто?» — громко поинтересовалась строгая нянечка, усидевшая в холле нервных родственников. «Я!» — хором воскликнули мы с дедом и вскочили с лавки, на которой провели уже не один час. Переглянулись недовольно, а потом пошли на нее грудью. «Вам которого? Демида или Павла?» — прищурился дед. Она возвела глаза к потолку. «А разница есть?» «Есть, конечно!» Потерев озадаченный на лоб, нянечка нырнула обратно за дверь. Мы с дедом плюхнулись обратно на лавку. «Угораздило же меня на старости лет заделать ляльку!» — фыркнул он. Я пожал плечами. Меня эта неопределенность за последние часы измотала так, что я был готов снести к черту двери и сам принять роды. Так получилось, что наша с Женей ночь на странном вибрирующем матрасе не прошла даром. Две полоски на тесте для беременности проявились нежданно-негаданно в самый разгар подготовки к свадьбе. Но мы-то с Женькой, понятно, молодые, горячие, страсть пылала. А вот дед куда смотрел? Думал, кобылку себе приобрел для работы на даче? Куда там? Кляча очень быстро оказалась беременной, да и жить у деда в деревне отказалась. Недолго думая, он перевез ее к Эмме, которая, к слову сказать, путешествовала по Грузии совсем недолго и вернулась через неделю, оставив Ваги без передних зубов и с фингалом под глазом. Так дед Демид и осел со своей молодой женой у Эммы в доме. Она сначала возмущалась, а потом даже привыкла. Милана питала страсть к уборке, и Эмма быстро уволила горничных, позволив новой жене Демида заниматься тем, что ей так нравилось. Мы с Женей продали мою квартиру, продали квартиру ее бабушке, добавили денег и купили дом. Ее бабушка очень обрадовалась такой перспективе. В ее состоянии дышать свежим воздухом в частном дворе намного приятнее, чем пытаться выбраться из квартиры. А еще Женя посадила в нашем саду розы, и они зацвели. Благоухали на всю округу. На море мы провели 2 недели, и моя богиня засобиралась домой. Надоело ей закаты до рассвета встречать. Потянула обратно обустраивать дом к появлению нового члена семьи. Так мы с дедом и оказались в одном роддоме в один день. Уже не роды плановые, а Милану прихватило внезапно. Воды отошли, когда она надраивала мраморную лестницу в доме Эммы. Зазвонил мобильник. Я взглянул на номер. «Стас». «Кожевников, я же сказал, не звони. Заберу Малинку, как только в роддоме управлюсь», — прорычал зло в телефон. «Паша, я все понимаю, но моя мама больше не может играть в кукольный домик. Она устала», — жалобно заскулил Стас. «Пусть поиграет в чаепитие. Она столько чая не выпьет. Лопнет скоро». «Мама устала. Значит, ты играй». «Так я не умею». «Учись, Стасик». «Ну, ладно. Только ты скажи Женьке, пусть быстрее рожает». «Обязательно», — зловеще выдохнул в трубку я и отключился. Как Стасик оказался в няньках у собственной дочери? А вот как. Стас и его мама вместе с родственниками за 9 месяцев промотали все деньги, и долю в бизнесе им пришлось продать обратно Эмме. Кредиторы извели их угрозами. Денег с доли Стасу едва хватило, чтобы покрыть все расходы. Вернулся он в свою старую квартиру, которую они еще с Женькой брали в ипотеку. Оказывается, ипотеку он так и не закрыл. Забыл о ней совсем, когда в дом за 60 миллионов переехал. Дом пошел с молотка, бизнес вернулся к Эмме, ну а Стасик пришел плакаться, чтобы его взяли обратно на работу в отдел логистики, хотя бы рядовым сотрудником. Так что теперь Стас у нашей семьи на побегушках. Трясется за место, чтобы у него ипотечную квартиру банк не отобрал. Нянчится с Малинкой, когда у нас форс-мажор, и боится слова против сказать. Видимо, некоторым людям большие деньги совсем не во благо. Дверь родильного отделения снова распахнулась. «Алмазов Демид, кто?» — взвизгнула нянечка. «Я!» — подскочил с лавки дед. «А Павел кто?» «Ну, я!» Что-то мне нехорошо стало от волнения. Хотел вдохнуть и не смог. «Все же в порядке с моей женой и ребенком?» «Конечно, все в порядке. Богатырь у вас родился. Так закричал, что у всех уши заложило. Певцом, наверное, будет, как Витас». Загадочно хмыкнула она, вручила нам белые халаты и поманила за собой. Мы торопливо надели халаты и пошли следом за нянечкой. У меня в голове все смешалось. Мы ждали сына, деду вроде обещали дочку. Женю уже перевели в отдельную палату, уложили на кровать и приказали держать на животе холод. «Женечка, как ты себя чувствуешь?» Я испуганно бросился к ней. Богиня выглядела уставшей, но глаза горели от счастья. «Паш, у нас с тобой родился такой чудесный мальчик, ты не представляешь!» Она улыбнулась мне, и в ее глазах блеснули слезы. «Почти 5 кило!» Я думал, умом тронусь там в холле. Ожидание — самое страшное испытание. Я поднес ее руку к губам и поцеловал. Как же я счастлив, что все позади. Нянечка убежала, а медсестра внесла в палату тугой сверток в мягком одеяльце. Женька приподнялась на подушках, а я взял на руки новорожденного сына. «Привет, сынок», — шепнул тихонько. Малыш открыл глазки, и в сердце что-то кольнуло. «Вылитый Сергей, мой брат. Взгляд тот же, хоть меня режьте». На глаза навернулись слезы и покатились по щекам. «Паш, не плачь», — заволновалась Женя. «Тебе он кажется страшненьким, но это пройдет. Он через месяц станет другим. Ты еще будешь им гордиться». «Нет-нет, это от счастья, Жень». Чувствуя неловкость, я передал ей малыша и торопливо смахнул слезы с колючих щек. «Давай его Сережей назовем», — вырвалось внезапно. Евгения несколько мгновений озадаченно смотрела мне в глаза. «Ты не говорил, что хочешь его назвать Сережей? Но мне нравится. Так и назовем». Двери палаты распахнулись, и к нам везли соседку на каталке. «Павел Демидыч, давно мы с вами не виделись!» Приподнявшись на локтях, Милана радостно помахала мне. Я нервно сглотнул. «И не говори!» — обреченно прохрипел я. Следом за Миланой вошел дед с розовым свертком в руках. «А у меня теперь есть дочка Катенька!» «Удивительно!» — глупо заулыбался он. «Не пойму, почему меня никто не поздравляет?» «Поздравляем!» — хором воскликнули нянечка и медсестра. Мы с Женькой переглянулись и рассмеялись. «Что ни говори, а жизнь продолжалась, и скучать она нам не давала!»